Часть третья. Старый князь Захарий Фавинов чувствовал себя с каждым днем все хуже и хуже. Его одолевала по временам такая слабость, что он не мог пошевельнуть ни одним членом. Ему было трудно даже принимать пищу. Целыми часами лежал он неподвижно, закутанный в свой меховой халат, с закрытыми глазами, смертельно-желтым лицом. Обрывки мыслей бродили в голове его. Перед ним беспорядочно, вытесняя друг друга, вставали воспоминания прошлого, но воспоминания эти не приносили уже ни отрады, ни грусти. Для изнемогающего старика это были только картины, которых он становился безучастным, равнодушным зрителем. Не он вызывал их, они являлись сами, и он глядел на них только потому, что надо же было глядеть, когда гляделось. Однако все это становилось ему, наконец, крайне утомительным. Он делал над собой усилия, открывал глаза, возвращался к действительности. Неподвижный покой в течение нескольких часов накоплял в нем некоторую небольшую долю жизненной силы. Он мог приподняться с кровати, перебраться с помощью своего старого слуги Патрикеича в кресло, выпить чашку бульону, глоток вина, съесть пару яиц всмятку. Тогда он вспоминал, что еще живет. И первая мысль, приходившая ему, была мысль о сыне. Он спрашивал Патрикеича, дома ли князь Юрий Кириллович, и почти всегда получал в ответ, что дома. Мало того, ему в такие минуты не приходилось даже посылать за сыном, так как сын тотчас же приходил к нему сам, будто чувствуя издали его зов. Сын приходил, и они оставались вдвоем, иногда очень долго. Но эти свидания были все те же. Как и с самого начала, они не приносили старику никакой отрады, а иногда под конец просто раздражали его, хоть он и ничем не показывал этого своего раздражения. Он был очень недоволен, а между тем и сам не мог определить, чем именно недоволен. Еще сын внимательно и толково разобрал все дела, привел их в ясность, устроил. Теперь можно было умереть спокойно, зная, что долг исполнен, что старая несправедливость по воле судьбы и по собственному свободному желанию исправлена, и что большое родовое имущество князей Захарьевых Авиновых не только не переходит в чужие руки, а даже получает разумного, бережливого хозяина. На этот счет не могло быть сомнений. Этот сын не только сбережет, но и приумножит родовое богатство. Он привык к скромной жизни, вкусы его просты, он довольствуется малым, даже, может быть, чересчур малым в его новом положении. Наконец, старый князь никак не мог пожаловаться на обращение с ним сына. Он видел от него постоянную заботливость, все знаки сыновнего почтения, предупредительность, даже нежное внимание к его болезни, очевидное желание, насколько возможно, развлекать его, быть ему угодным. Иной раз старик, помимо своей воли, становился крайне раздражительным, капризным, все его выводило из терпения, все было не по нем, и в такие дни сын выказывал большое терпение, особенную нежную заботливость. Но именно все эти качества сына и возбуждали в отце болезненную раздражительность, даже ускоряли ход его недуга. Присутствие сына, его терпение, его ровный, спокойный характер, его предупредительная заботливость не только не успокаивали больного, но заставляли его волноваться, страдать и вследствие этого быстро впадать в слабость, доходить до почти полного истощения сил. Старому князю бессознательно хотелось, чтобы его Юрий вышел из своего спокойствия, рассердился, показал бы хоть миной одной, что ребяческие капризы и привередничание больного старика его раздражают, что он находит их чрезмерными. Старый князь, опять-таки не отдавая себе в том ясного отчета, добивался этого, всячески сердил и раздражал сына. Но все его старания пропадали даром. Юрий Кириллович даже как бы не замечал ничего. Его бледное и молодое лицо с холодными светлыми глазами оставалось неизменно спокойным, и в нем нельзя было прочесть не только раздражение и досады, но и ровно никаких ощущений. Оно молчало, это лицо, убийственно молчало. И самая нежная сыновняя заботливость, и самые добрые и ласковые сыновьи слова только раздражали, только мучили являлись излишней чрезмерной тягостью. Кончилось тем, что старый князь стал просто пугаться сыновьего лица. Оно казалось ему неживым, казалось прекрасной, но безжизненной маской. Иной раз, беседуя с сыном, рассказывая и передавая ему то, что он считал важным и нужным, князь ясно замечал, что сын отсутствует. Он перед ним, он глядит на него, и в то же время его нет. Он далеко где-то, не принимает никакого участия в разговоре, не слышит отцовских слов, они ему не интересны, он чужой. Последняя краска, краска раздражения и досады вспыхивала на желтых и иссохших щеках князя. «Юрий, ты меня не слушаешь!» Едва сдерживая себя, замечал он и был уверен, что сын или опять его не услышит, или, расслышав, смутится и не будет знать, о чем идет речь, что говорил отец. Но сын отвечал спокойно, не изменяя своей холодной неподвижности. «Помилуйте, батюшка, я внимательно вас слушаю. Вы мне сообщаете обстоятельства вашей жизни, бывшие мне доселе совсем неизвестными. Эти обстоятельства помогают мне ближе знакомиться с весьма многим, а главное с вами, понимать вас и верно ценить. Я вам благодарен за это, ибо сближение с вами и понимание душевной вашей жизни есть именно то, чего я, как сын ваш, более всего желаю». Он говорил это серьезно, своим ровным, звучным голосом, глядя прямо в глаза отца своими ясными и в то же время жутко блестевшими глазами. Нельзя было ему не верить, ибо в нем можно было найти что угодно, кроме лжи, неискренности и обмана. Весь он, все существо его, и это спокойное неподвижное лицо, этот властный холодный взгляд, каждое его движение, полное горделивой, сознающей себя силы, ясно говорили о том, что такой человек никогда не унизится до лжи, неискренности и обмана, что ему нет никакой причины, никакой надобности до них унижаться. А между тем не в силах был старый князь и поверить ему, хоть и желал бы этого пуще всего на свете. Не мог, потому что он слышал слова сына, но не чувствовал их, потому что слова эти звучали, но не согревали его холодевшее, тянувшееся к теплу сердце. Если он говорит, что ему интересно, что он желает сближения, значит, это так, но насколько интересно, в какой мере желает, он где-то далеко и высоко, он на все смотрит сверху, издали, и все кажется ему мелким, ничтожным. Старый князь не мог бы, конечно, ясно высказать мысль эту, дать себе в ней отчет, но его сердце чувствовало все это и понимало. Да, недавний Юрий Заховинов был действительно и далеко, и высоко от всего, что его теперь окружало. Он жил, действовал, исполнял то, что в настоящее время было им признано за его обязанности. Но эта жизнь, эта деятельность не была его жизнью и деятельностью. Он сказал себе, что должен быть при отце до конца, что должен относиться к отцу как любящий сын, и терпеливо и внимательно исполнял свою задачу. Он, конечно, видел недовольство отца. Быть может, он даже понимал его причину, но делать больше того, что он делал, не было в его власти. Ему казалось, что он делает все. Если же отец недоволен и этим, так это уж не его дело. Отец слабеет с каждым днем. Отец, видимо, близится к могиле. Можно ли остановить неизбежную работу природы, вечно разрушающую одну форму жизни, для того, чтобы создать из нее новую? Можно ли своей волей и, следовательно, за своей ответственностью повелеть тому, что люди называют смертью, отступить на время? Можно ли? И он отвечал себе: можно. Должно ли это? Следует ли брать на себя такую ответственность в данном случае? И он отвечал: нет. Бессмертный дух человека готовится покинуть свою земную материальную оболочку. Одна форма материи перейдет в другую, послужит материалом для бесконечного разнообразия проявлений жизни, жизнь духа вступит в новое состояние. Если этот процесс, представляющийся темным людям таким таинственным, печальным и страшным, а в сущности такой прекрасный и простой, уже начался, значит, его отец остановился на пути своем и дальше идти не может, не может больше развивать свой дух, значит, пора ему отдохнуть и затем уже в новом образе и в иных условиях существования продолжать очистительную работу духа. Итак, он не станет вмешиваться в процесс видимого разрушения тела отца, не станет его задерживать. Но он может время от времени успокаивать страдания отца, давать ему несколько часов отрадного покоя, и он это делал постоянно при первой к тому возможности. Повинуясь силе его взгляда и движения, бывших выражением его мощной и твердой, как камень воли, старик внезапно засыпал блаженным сном, полным сладких видений. Но проходило 3-4 часа, и он просыпался снова, больной, слабый, с сознанием мучительной тягости, которая была не что иное, как его износившаяся, потерявшая для него смысл и значение земная его жизнь. Оставалось одно, что могло бы сделать эту тягость нечувствительной, скрасить последние дни, осветить их и согреть. Этого тепла и света всегда недоставало старому князю Захарию Авинову, но прежде, когда он мог получить их, он о них и не думал, не понимал их необходимости. Он любил свою жену и детей вовсе не так, как мог бы, как должен был бы для своего же счастья любить их, да и они не так его любили. Потеряв их, он понял это, понял свое сердечное одиночество и ужаснулся. Он стал надеяться на оставшегося сына, но этот почтительный сын, этот удивительный, таинственный человек был и оставался ему даже более чужим, чем все остальные люди. Он не мог дать ему ни одной минуты света и тепла. Сколько раз трепещущие отцовские объятия простирались к сыну, но от сына веяло холодом, бездна была между ними, и эта бездна становилась все шире, все глубже, с каждым днем. С каждым часом. Любил ли он хоть кого-нибудь на свете? Что в его сердце? Думал иногда старик, глядя в невыдававшие своих тайн глаза сына. И смутно решал он, что его сын никого не любит, что, несмотря на все его спокойствие, силу и величие, он глубоко несчастлив. Был ли он действительно счастлив или несчастлив? На своей высоте и какого рода счастье, какого рода несчастье давала ему эта высота. Бывают периоды в жизни человека, когда он особенно часто и сознательно вспоминает свое прошлое, останавливается на нем, мыслью и сердцем переживает его снова. В таком именно периоде находился теперь Захарьев Авинов. Покончив дела, возвращаясь в свои тихие комнаты нижнего этажа, он очень часто, прежде чем углубиться в чтение или писание, подолгу сидел неподвижно, уходя в свое прошлое, делая из него выводы и на их основании представляя себе картину будущего. Все его детство и отрочество прошли в деревне князя. В той деревне, где жила, любила и умерла его мать. Он рос, окруженный баловством и почтением многочисленной княжеской дворни, как сын князя, как крестник императрицы. Вместе с этим не прерывалась его связь с родными матери. У нее был брат-священник, заступивший место своего отца при церкви в имении князя. Отец Петр, этот дядя маленького Юрия, его семья были ему единственными близкими людьми. И только от них он видел настоящие чувства и сердечную ласку. Он был очень дружен с сыном отца Петра, Николаем, своим сверстником. Эта братская дружба была лучшим из ранних воспоминаний Юрия. Но вот мальчики подросли, и дороги их разошлись в разные стороны. Николая отправили в Киев учиться, Юрия перевезли в Москву, в дом князя, приставили к нему двух гувернеров для обучения языкам, немецкому и французскому, и затем, когда он уж достаточно был обучен, его отправили с теми же гувернерами за границу. Так было нужно по семейным обстоятельствам князя Захарьева Авинова. Отец не отказывался от сына, он следил за ним. Он два раза приезжал в Москву с единственной целью повидать его. но все же мальчика необходимо было удалить, по крайней мере, до поры до времени. И вот он очутился в далеком немецком университетском городе, лишенный всего, с чем сроднился, что любил, окруженный чуждыми людьми, чуждую жизнью. Уже в годы детства, в деревне, среди счастливого и беззаботного неведения и привольной здоровой жизни, на Юрия временами находила какая-то странная тоска, томление. В такие дни он избегал даже своего двоюродного брата и друга Николая, он искал уединения. Зимою в пустом обширном зале княжеского дома, а летом где-нибудь в чаще леса или в глубине старого запущенного сада. По целым часам он бродил, не зная устали, витая мыслью и сердцем где-то далеко, в неведомых, но все сильнее и сильнее манивших его пределах. Ему чудилась совсем иная жизнь, не имевшая ничего общего с окружающей его жизнью, полная новых существ и новых отношений. Он чувствовал себя окруженным бесчисленными, едва уловляемыми образами, слышал вокруг себя неясные голоса, ощущал легкие прикосновения, и все это звало его, видимо, силилось ему сказаться, проявиться перед ним яснее и определеннее. Вот-вот, еще миг, казалось, свершится великая перемена. Его глаза, наконец, все увидят, уши все услышат. Вот уже он начинает видеть. Образы сгущаются, светлеют, слова раздаются громче. Но происходило в нем нечто, будто обрывалось что-то, и таинственный, манящий и зовущий его мир исчезал. Он возвращался к действительности, но возвращался с тоскою, долго его не покидавшей. Он слишком рано начал вдумываться в смысл окружавшей его жизни, и с каждым годом все настойчивее решал, что эта жизнь — несправедливость, мрак и страдания, что это даже и не настоящая жизнь, ибо есть иная, та, которая его звала и манила, хотела и не могла ему ясно сказаться. Вместе с тем в нем росло и развивалось глубокое убеждение, горячая вера в то, что сам он рожден не для этой, несправедливой и темной, а именно для иной, светлой жизни, что он выше всех, кто его окружает, и связан с этими людьми не внутренней, а только внешней, временной связью. Подобная внутренняя жизнь, и хотя еще не ясные, но все глубже и глубже укоренявшиеся в нем взгляды, естественно, придавали ему рассеянный, властный и даже надменный вид. Но этот вид не изумлял никого из окружавших. Он казался естественным в княжеском сыне, в Борчонке, которого по строжайшему наказу князя все должны были беречь, как зениц ока, баловать и лелеять. Единственное существо, могшее заглядывать во внутренний мир Юрия, был Николай. И между ними иногда завязывались разговоры, довольно странные для детей их возраста. Но дело в том, что Николай плохо понимал своего друга. Это происходило вовсе не потому, что он был недостаточно умен и развит, ни в уме, ни в общем развитии он тогда не уступал Юрию, а просто потому, что его детское миросозерцание, его характер были иными. Он не слыхал никаких голосов. Ему не грезилось ничего таинственного и необыкновенного, и он никак не мог сообразить, как может Юрий тосковать и не любить того, что вокруг них, чем они живут и должны жить. Он, наоборот, любил все и всех, и жизнь представлялась ему прекрасной. И чем более вырастали мальчики, тем им труднее становилось понимать друг друга. Их привязанность и дружба оставались неизменными, но к тому времени, когда им пришлось разлучиться, с тем, чтобы идти совсем иными, разными дорогами, их внутренний мир стал окончательно различен. С переездом за границу в жизни Юрия произошла не одна внешняя, но и душевная перемена. Он, наконец, узнал то, что до сих пор от него тщательно все скрывали, узнал свое действительное положение, о котором еще недавно только смутно догадывался. Это открытие поразило его и способствовало дальнейшему и быстрому развитию в нем прирожденных ему свойств и особенностей. Его болезненно-чувствительное самолюбие, его природная гордость сильно страдали, жизнь и люди стали представляться ему еще более темными и несправедливыми. И в то же время Он все сильнее проникался сознанием своего превосходства, своей исключительности. Он чувствовал и знал, что предназначен к чему-то особенному и таинственно великому. И он ждал, когда, наконец, судьба его начнет свершаться, когда она ему откроется. Пока же он учился, жадно, неутомимо. Ему хотелось добыть как можно больше знаний, самых разносторонних. Учение было его единственной жизнью. Он жил особняком, не сходя со своими иноплеменными университетскими товарищами, не принимая участия в их тревогах, радостях и удовольствиях. Патриархальная жизнь немецкого университетского города, в которой, несмотря на известную мелочность и значительную исключительность интересов, все же можно было в те времена найти многие светлые, живые и здоровые стороны, казалось ему не только скучной, но почти противной. Он презирал, искренно презирал эту жизнь и эти чуждые ему интересы. В 17 лет он был вполне развившимся телесно красивым юношей. Хорошенькие и влюбчивые немочки начинали на него засматриваться, и ему ровно ничего бы не стоило, по примеру товарищей, завести сентиментальный мещанский роман с любовью из них. Ему тоже ровно ничего не стоило бы отдаться и горячей страсти в объятиях одной из очень скромных с виду, но легко и дерзко смело увлекавшихся молодых женщин, жен профессоров и высших чиновников города. По крайней мере, немецкие дамы и девицы сделали с своей стороны все, чтобы навести его на такие мысли и расчистить дорогу перед интересным юным иностранцем. Но все их усилия пропадали даром. Юрий Заховинов даже и не глядел на них. Они для него не существовали. А между тем его здоровая и крепкая юная природа уже говорила ему о женской красоте. Он уже начинал понимать, что такое любовь и страсть, и какую могучую и законную роль она играет в жизни. Что же избавляло его от увлечений? Все та же гордость, все то же сознание своей грядущей судьбы, для которой он готовился, которую ждал страстно всем существом своим, которая пока и была его единственной любовью, поглощавшей все его помыслы, все его чувства. Переносить это ожидание помогали только книги. И в 20 лет Заховинов поражал профессоров своими разнообразными, серьезными познаниями. Университетский курс был им пройден. В это время он получил от отца письмо и поехал в Россию, в Москву, где должен был свидеться с князем. Отец и сын прожили вместе более недели. Князь сделал все, чтобы произвести наилучшее впечатление на юношу, который был ему мил, напоминая его молодое, горячее увлечение деревенской красавицы. Он предложил Юрию ехать в Петербург и начать там службу, обещал ему протекцию, обеспеченность, прекрасную будущность. Он просил только одного — скромности и большого такта в отношениях с его семьей. Это было необходимо прежде всего для самого же молодого человека, и князь, разглядев его, не сомневался, что он способен держать себя с тактом. Юрий Заховинов решительно отказался от Петербурга и просил князя разрешить ему снова вернуться за границу для усовершенствования в науках. Князь подумал и согласился. Но прежде чем снова покинуть Россию, Юрий приехал в деревню поклониться праху матери. Там все было пусто. Отец Петр и его жена умерли, один за другим, года 3 тому назад. Николай был в Киеве, кончал учение, и в скором времени должен был вернуться в имение князя-священником. Таково было его желание, на которое уже последовало княжеское согласие. Этот вторичный отъезд Юрия Заховинова за границу окончательно решил судьбу его. Если бы он остался в России и стал жить в Петербурге, как сначала желал того князь, если бы он начал государственную службу, его жизнь могла сложиться совсем иначе. Новая обстановка, отношения, интересы — все это не могло бы не отозваться на его внутреннем мире. Он был крепок и здоров, обладал привлекательной внешностью, богатыми способностями, разносторонними познаниями. При поддержке князя, никогда не дававшего обещаний на ветер, такой человек непременно должен был проложить себе дорогу, достигнуть более или менее значительного как служебного, так и общественного положения. Борьба ему предстоявшая так же, как и самолюбивый характер, должны были развить в нем честолюбие, желание подняться как можно выше, наверстать то, что было у него отнято обстоятельствами его рождения, и кто знает, на какую высоту он мог бы подняться. Несмотря на всю свою юность, он почти понимал все это. И была даже минута, когда он почти решил остаться, попытать свои силы и начать достигать путем сознательной борьбы и неослабевающих усилий всего того, в чем люди полагают счастье. Но это была только минута. Громкий внутренний голос властно сказал ему: «Беги отсюда. Великая и таинственная судьба твоя ожидает тебя не здесь, а там. Если останешься здесь, она отойдет, и ты потеряешь ее, быть может, навеки, ибо у тебя есть свободная воля разобраться в своих стремлениях и пойти направо или налево. Иди же направо, беги отсюда». Он поверил этому внутреннему, уже знакомому и никогда еще его не обманувшему голосу и уехал.